Да, так кажется. Но где связь? Сейчас я тебе расскажу, что я нашел по Мэтлоку, и тогда, может быть, мы что-нибудь придумаем. Начнем с того, что убитый никакой не Мэтлок, и он не работает бухгалтером. Его прервал телефонный звонок. «Кардинал, уголовная полиция», — сказал он в трубку. «Эд Биком, компания Биком Секьюрити. Похоже, нам снова придется поработать вместе». «Великолепно. И чем же мы будем заниматься вместе, Эд?» Эд Биком когда-то служил в полиции, но его никогда не следовало бы брать на эту работу. Не из-за профнепригодности. Просто Эд постоянно был в обиде на весь белый свет, и работать с ним было сущим наказанием. «Предвыборный банкет Мэнтиса?» Кардинал прикрыл микрофон рукой. «Шуйнар тебе говорил о каком-то мероприятии по сбору средств, где мы должны обеспечивать безопасность?» «А, у консерваторов», — отозвалась Делорн. «Да, говорил. Самое подходящее занятие, когда расследуешь убийство». «Послушай, Эд», — сказал кардинал в трубку, — «у нас сейчас горячее время. Давай я тебе перезвоню попозже». «Ну, разумеется. Я знаю, какие вы занятые люди. Не хочу мешать жерновам правосудия. Может быть, все-таки скажешь мне свой телефон?» Биком продиктовал номер и отключился. «На чем мы остановились?» «Ты говорил, что Мэтлок на самом деле не Мэтлок». Кардинал поведал Делорм о том, как их ввел в заблуждение Сквайр, о биографии Шекли и о своей собственной поездке в Нью-Йорк. Делорм внимательно слушала, глядя на него своими карими глазами. «Квебек? 70-й год?» — проговорила она, когда он закончил. «100 лет назад. Ты думаешь, этот след нас куда-то приведет?» «Когда появятся другие следы, пойду по ним». «И этот тип, Сквайр, зачем ему понадобилось врать насчет Шекли? Почему разведка делает из личности Шекли такую тайну? Зачем они так активно вводили нас в заблуждение?» «Очевидно, разведка хочет похоронить это дело». «Да, но зачем?» «Отличный вопрос. Думаю, его мы лучше зададим Келвину Сквайру». Когда они проходили мимо стола дежурного, Мэри Флауэр крикнула кардиналу: «Подойдите сюда, детектив, мне нужно с вами поговорить». Кардинал отмахнулся: «Сейчас приду». Вместе с Делорм он прошел в коридор, где располагались камеры предварительного заключения. «Думаю, начать надо с того, почему разведка следила за Майлзом Шекли еще в аэропорту», — предложил он. «Почему дело Шекли было помечено красным? Может быть, здесь какое-то простое объяснение, которое не имеет отношения к Алгонкин-Бэй. А может быть, мы сумеем как-то связать это дело с убийством доктора Кейтс». Они прошли в отрезвитель, где приходил в себя какой-то пьяный, потом камеру, которая недавно затопила и из которой до сих пор несло плесенью, потом камеры, где до того, как их освободили под залог, содержались Брисар и Ферран, и, наконец, добрались до последней камеры по правой стороне. Сюда был помещен Келвин Сквайр, сотрудник канадской разведслужбы. Но сейчас эта камера была пуста. «Видимо, он в комнате для допросов вместе со своим адвокатом», — предположил кардинал. «Пойдем обратно». Они вернулись к столу дежурного. «Где Сквайр?» — спросил кардинал у Мэри Флауэр. «Это я вам и хотела сообщить. Келвин Сквайр исчез. Келвин Сквайр ретировался. Келвин Сквайр теперь свободен, как птица. Адвокат коронного суда выпустил его буквально тут же после того, как вы уехали».